Глава первая. Академия Таруна. Первые неприятности. Ух ты! Так это и есть та самая Академия? Никогда здесь не был. Обалдеть! Мы только что вышли из стационарного портала, установленного прямо в Академии Таруна, и рассматривали место прибытия. Непосредственный Лок вертел головой по сторонам, восхищенно присвистывая при виде величественных строений, главной обители знаний имперской столицы. И посмотреть действительно было на что. Никаких бараков и низких мрачных учебных корпусов, как в школе везунчиков, здесь и близко не было. Вылизанная до блеска мозаичная брусчатка большой площади, выполненная из какого-то диковинного камня, казалось, светилось изнутри. Монументальное строение с остроконечными крышами и с высокими стрельчатыми окнами. Я старался не пялиться вокруг столь откровенно, как это делал кошак. Но вид академии на меня тоже произвел впечатление. «Таких, как ты, сюда обычно и не пускают». Гар, по уже сложившейся традиции, идущий чуть впереди, неодобрительно взглянул на Локка. «Не веди себя как деревенщина, и так уже на тебя оглядываются». «Да и плевать». «Пусть смотрят», — подбодрил я оборотня. «Вы всего лишь сопровождаете своего нанимателя, целого наследника рода Нолти». «Угу, пока целого», — проворчала Элли, положив ладони на рукояти сабель. «Академия Таруна — это тот еще змеюшник, повелитель». «Я бы предпочла каждый день драться со светляками, чем учиться здесь». «Да ладно, неужели все настолько плохо?» «Боюсь, она права, мастер», — нахмурился Гар, поправив кожаный чехол, скрывающий лезвие глефы. «Здесь обучаются лишь сливки общества, дети высшей знати и их вассалы. Думаю, вам придется непросто. Здесь всегда были свои порядки». Вот оно как. Понятно. Нет, на земле, в моей родной Альма-Матер, тоже были мажоры, практически не посещающие занятия, и научившиеся только одному — вовремя платить деньги за обучение. Институт был престижным, диплом о его окончании котировался достаточно высоко, и желающих в него поступить было достаточно. Но с теми я не пересекался, не мой круг общения. Да и о чем можно говорить с людьми, все увлечения которых ограничены клубами, шмотками да тачками? Но вот здесь мне придется соприкоснуться с этим гадюшником. Боюсь, Элли действительно права. По поводу высоких моральных качеств детишек местной знати я ничуть не обманывался. Стоит только вспомнить мою первую дуэль. Ладно, разберемся. «Не беспокойтесь за меня, я буду настороже». Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, где находится административный корпус, где мне предстояло зарегистрироваться. Вокруг сновало множество народу, студенты, одетые в странную форму, несущие какие-то книги и свитки, важно вышагивающие преподаватели в ниспадающих мантиях и квадратных шапочках. Ну, наверное, преподаватели, уж больно их одеяния похожи на те, что носили профессора в какой-нибудь средневековой Сорбонне. И все они были людьми. Я уже как-то отвык видеть человеческие лица за все то время, что находился в этом мире. «О, посмотрите-ка, миледи, опять какая-то обтрепанная деревенщина приперлась в академию», — раздался рядом презрительный голос. Мимо нас, застывших посреди площади, проходила группка студентов, судя по виду старшекурсников. Говорил, судя по всему, красавчик с тонкими чертами лица и с завитыми золотистыми локонами, что больше подошли бы женщине. «Ой, не говорите, милорд Маркел, да еще и низших шавок с собой притащил». Это уже сказала девушка, разодетая во все золотое. Высокая, с горделивой осанкой, ее можно было бы назвать даже красивой, если бы не высокомерно презрительная мина на лице. «Ах ты!» — прошипела Элина, шагнув вперед. Лок, выдвинув челюсть, тоже сделал шаг вперед. Самым спокойным, как всегда, остался Гар. Только по сузившимся глазам было понятно, что и его задели слова местной золотой молодежи. «Стоять!» — негромко приказал я. «Нам сейчас не до того». «Но они же вас оскорбили, повелитель! За такое...» «Плевать! Еще не хватало влипнуть в дуэль в первый же день. У нас есть дела». Я положил руку на закаменевшее плечо Локка. «Спокойно, дружище. И втяни когти. Не хватало, чтобы ты обернулся прямо здесь. Запасные штаны мы с собой не взяли». «Как скажешь, босс». Торг еще некоторое время пораздувал ноздри, глядя вслед неспешно шагающим мажорам. «Уроды! Их бы в школу, на арену! Посмотрел бы я, как эти птенчики хотя бы с Харгаром управились!» «Да куда им?» — развернулась Элина, презрительно сплюнув на брусчатку. «Это не с расстояния заклятиями швыряться. Причесочки бы им в раз попортили». Лок широко ухмыльнулся, да и невозмутимый самурай Гар не смог удержаться от улыбки. Я тоже представил себе, как этот расфуфыренный франт с завитыми волосиками улепетывает по арене от Харгара, визжа от ужаса. «Милорд Маркел, подождите!» — раздался сзади крик. Я обернулся. На нас бежал какой-то круглый, как колобок, толстяк, разодетый, как павлин, и увешанный драгоценными побрякушками, как новогодняя елка. И, похоже, сворачивать он не собирался. «Прочь с дороги, нищеброды!» — рявкнул жердяй, оттолкнув с пути Элину. Вернее, попытавшись оттолкнуть. Одно неуловимое движение, и толстяк уже лежит на земле с заломленными за спину руками. «Элли! Отставить!» Вокруг воцарилась тишина. Студенты, преподаватели академии, все те, кто находился на площади перед академией, разом повернулись в нашу сторону. «Черт, вот это влип!» «Но повелитель, он же...» Элина, сидевшая верхом на толстяке, чуть сдвинула заломленную кисть жиртреста, лицо которого мне показалось смутно знакомым, и тот взвыл от боли. «Повелитель?» — раздался тот же презрительный голос. От успевшей собраться вокруг нас толпы студентов отделился тот самый расфранченный тип с завитыми локонами. Человек берет в слуги низшую шваль. Как низко надо было пасть! «Отпусти моего друга, оборванец! Иначе...» «Иначе что?» «Все». Теперь было уже ясно, что мой первый день в Академии Таруна испорчен окончательно. «Иначе это будет последний день в твоей жалкой жизни, голодранец. Меня зовут Реджинальд Маркел. Я сын лорда Маркела, высшего сановника и советника императора». Красавчик высокомерно задрал нос, опершись одной рукой на золотой набалдашник изящной трости. «Назови свое имя, ведь надо будет что-то написать на твоей могилке на кладбище для бедняков». Рядом послышался низкий рык. «Лок, спокойно. Этот напыщенный павлин получит то, что хочет. Элли, отпусти жердяя». «Маркел?» «Да, повезло мне нарваться на сыночка одного из членов совета. Это имя я вспомнил, оно было в старом уложении аристократических родов, что я нашел в школьной библиотеке». Я посмотрел по сторонам. Толпа, затаив дыхание, ждала моего ответа. Что ж, может, оно и к лучшему. Что школа везунчиков, что академия. Везде порядки одни и те же. Если покажешь слабину, то сожрут. Или будут издеваться до тех пор, пока сам в петлю не полезешь. Поэтому ответить надо жестко, даже жестоко, дабы другим неповадно было. «Меня зовут Ксандр Нолти». «Нолти!» — в притворном удивлении поднял брови красавчик. «Это тот самый неизвестно откуда взявшийся наследник рода Нолти, что оказался в школе для малолетних преступников? Как же, наслышаны. Старшекурсник растянул тонкие губы в мерзкой улыбочке и театрально развернулся к собравшейся толпе. «Милорды и миледи! Нашу скромную академию почтил своим присутствием преступник, отбывавший наказание в колонии для отбросов общества. А это...» — мажор обвел презрительным взглядом моих телохранителей. «А это, наверное, его верные слуги. А эта грязная вампирша, видимо, согревала его постель. Ну и как она? Надеюсь, хороша?» Из толпы донесся смех и улюлюканье. «Всем не с места. Гар, Лок, Элли!» — жестко скомандовал я, видя, что еще мгновение, и мои друзья не выдержат. «Все. Он покойник. Я многое могу простить, но такое...» Красавчик вновь повернулся ко мне, стягивая с кисти тонкую кожаную перчатку. «Ты позор высших родов, Нолти! Или как там тебя на самом деле?» «Одно твое существование бросает тень на аристократические дома!» Перчатка полетела мне в лицо. «Я, Реджинальд Маркел, бросаю тебе вызов! Дуэль до смерти! Сталь и магия без ограничений! Согласен?» «Согласен. Где и когда?» Я из всех сил сжал кулаки, пытался сдерживаться, понимая, что этот высокомерный сноб хочет вывести меня из себя. Но получалось из рук вон плохо. «На территории Академии дуэли запрещены, поэтому перед закатом за западными воротами», — процедил красавчик, взмахнув роскошными золотистыми локонами. «Не опаздывай, оборванец! А пока можешь насладиться красотами нашей академии. Честь имею, Нолти!» Маркел шутовски раскланялся, вызвав овации в толпе. «Простите, повелитель, я...» — начала Элина, понуро опустив голову. «Спокойно», — я проводил взглядом Реджинальда, которого со всех сторон обступили студенты. До меня доносились одобрительные возгласы его свиты. «Да, похоже, что парень пользуется популярностью в академии. Но оно и понятно. Сынок важной шишки, советника императора. Наверняка богат, привык к власти и поклонению. Вокруг нас сразу же образовалось пустое пространство. Проходящие мимо студенты бросали на нас брезгливые, высокомерные, презрительные взгляды. Как на каких-то прокаженных. Ну и черт с ними!» «После всего того, что мне пришлось пережить, это детский лепет на лужайке». Толстяк, которого сбила с ног Элли, восторгался больше всех, изредка оборачиваясь и бросая на нас злобные взгляды. Его визгливый голосок разносился по всей площади. Я, наконец, вспомнил, где я видел похожую физиономию, больше похожую на свиное рыло. Наверняка сыночек того одышливого Борова, что приходил с инспекцией в школьную библиотеку. Этот жердяй просто копия своего папаши. Ты сделала все правильно. Они не знают, с кем связались. Это все равно бы случилось рано или поздно. Так чего тянуть? Репутация на пустом месте не возникает. Подумаешь, дуэль. Кстати, что это он говорил про сталь и магию без ограничений? Гар, ты не в курсе?» «В курсе». Демон сжал челюсти так, что заиграли желваки. «Я не успел вас остановить, мастер. На такой дуэли разрешены заклятия высшего порядка, плюс оружие, владению которым детей высших родов обучают с детства. Тот ваш противник на первой дуэли просто младенец по сравнению с этим». «Повелитель, а может его того?» Элина кровожадно провела указательным пальцем по горлу. «Комбинезон ночной тени у меня с собой. Я могла бы...» «Нет, это вызовет кучу подозрений. И даже если никто ничего не докажет, то репутацию рода подмочит. А на это я пойти не могу». «Ладно, пошли искать административный корпус. Надо оформить все бумаги. У нас осталось не так много времени». Административный корпус оказался помпезным двухэтажным зданием, украшенным каменными кариатидами по углам крыши. Для того, чтобы его найти, пришлось поймать какого-то мальчишку, бегущего мимо с охапкой книг, и грозно на него рявкнуть. Войдя в высокие, украшенные резьбой двери, я присвистнул. Мраморный пол, колонны, кожаные кресла с инкрустированными столиками для посетителей, огромное панно на стенах. Не административный корпус, а здание парламента какое-то. Да уж, роскошно. Даже в родовом замке Нолти я не видел такого великолепия. Там-то, наоборот, все было по-спартански, строго и без лишнего выпендрежа. Да и сам замок походил больше на рыцарский бастион с башенками, контрфорсами и мощной металлической решеткой, поднимающейся на главных воротах. «Что вы хотели, молодой человек?» — раздался строгий женский голос из глубины холла. «Обслуга должна заходить с черного хода. Вас что, не предупреждали? Чей вы вассал?» Я только скрипнул зубами. «Да что же это такое? У меня что, на лице написано, что я не из столицы?» Я оглядел себя и своих телохранов. Строгая полувоенного образца форма, никаких ненужных побрякушек, которыми так любят обвешивать себя представители золотой столичной молодежи. Только Лок по своему обыкновению оторвал рукава кителя, щеголяя мускулистыми руками. «Привык я к форме, что ли? Вбила в меня эту привычку школы везунчиков. Без нее сейчас чувствую себя неуютно. В жизни бы теперь не оделся так, как тот расфранченный павлин Маркел. Да и прически у всех нас остались короткие, военного образца». «Эй, я к вам обращаюсь!» Еще более построжил голос. «Гар, дай бумаги». Демон вложил в протянутую руку свиток с вензелем Нолти, украшенный тяжелой печатью на шелковом шнуре. Этот документ подтверждал мою принадлежность к роду Нолти. В нем было мое имя и статус. Да, я по-прежнему оставался наследником Аргиса. Отец официально признал меня своим сыном и наследником. Более того, мой статус был подтвержден самим императором отдельным указом. Другое дело, что меня практически никто не знал в лицо, да и слухи о моем обучении в школе везунчиков уже успели просочиться в высшее общество. Ну да ничего, разберемся. Родовой перстень Нолти я вернул отцу. Нет, умом понимал, почему он тогда так со мной поступил, но вот душой... Он ведь меня просто использовал в темную, бросил, как беспомощного щенка, в реку, наблюдая, выплыву я или нет. Я выплыл. Более того, помог раскрыть заговор против императора. Но легче от этого мне не стало. Поэтому я и настоял на том, чтобы отправиться на обучение в академию как можно скорее, благо, что всю финансовую сторону в этом вопросе взял на себя император. Да и мне куда легче с друзьями, чем в замке Нолти, постоянно ловя на себе тяжелые взгляды Агаты Нолти и ее дочерей. С этими у меня отношения не заладились с самого начала. Разве что младшая из дочерей, Рина, относилась ко мне более или менее сносно. А вот с Альтеей все было куда сложнее, как и с ее матерью. «Нолти? Наследник Аргиса Нолти?» Сидящая за стойкой регистрации эльфийка изумленно приподняла идеальную бровь, рассматривая поданные бумаги. «Так точно. Прибыл для поступления в академию», — привычно оттарабанил я. Все-таки муштра в школе везунчиков оставила во мне неизгладимый отпечаток. «А эти?» — эльфийка перевела взгляд изумрудно-зеленых глаз на моих друзей, оставшихся стоять возле входа. «Мои телохранители!» «Оборотень, демон и вампирша!» Высокомерно сморщила тонкий носик эльфийка. Но, увидев мой потяжелевший взгляд, снова уткнулась в бумаге. «Хм, ну что ж, добро пожаловать в Академию Таруна!» Улыбнулась администратор, ничуть меня не обманув. Об эту улыбку можно было обморозиться. «К сожалению, заявки на ваше поступление к нам не поступало, и отдельного флигеля для вас мы предоставить не можем. Вам придется остановиться в общежитии для прислуги или снимать апартаменты в столице». Будь я проклят, если при этих словах в глазах эльфийки не проскользнула усмешка. «Мне не привыкать», — холодно обронил я. «Похоже, Элли с Гаром были правы. Столичная академия еще тот змеюшник, в котором встречают по одежке. Конечно, я мог вырядиться как франт, да и отец предлагал мне материальную поддержку, которой наверняка с лихвой хватило бы на все. Но я отказался. Не то чтобы я был злопамятным, нет. Просто я злой, и память у меня хорошая. Никаких сыновних чувств я Каргису Нолти не испытывал. Да и вообще, от этой семейки нужно держаться подальше. Хорошо, хоть плату за обучение взял на себя император. Я бы в любом случае отказался, если бы это предложил Аргис. Оставалось только пройти вступительный экзамен, который... Черт! Совсем из головы вылетело. «В таком случае вам надо обратиться в корпус номер 2. Там вы должны найти...» — начала было объяснять высокомерная эльфийка, но я резко ее прервал. «Где принимают вступительные экзамены? Я опаздываю». «Приемная комиссия уже заканчивает работу», — вновь растянула губы в змеиной улыбочке эльфийка, вмиг напомнив мне наставника Мерила. «В связи с праздничным днем вам стоило прибыть пораньше». «Где?» «Экзамен проводится в большом зале центрального здания. Но не думаю, что ради одного человека...» «Чванливая сука!» Слушать дальше я не стал, выхватив из рук эльфийки свои документы и сходу врубив третью скорость. «Экзамен! Надо успеть!» — крикнул я своим телохранам, вихрем вылетая в дверь и сбивая с ног какого-то дылду, отлетевшего от меня как мячик. «Черт!» «Прошу прощения, я вас не заметил». Я примирительно протянул руку сидевшему на пятой точке человеку. «Я опаздываю на экзамен и...» «Меня не волнуют ваши оправдания, милейший». Сбитый мною молодой человек подобрал с земли слетевшие очки в тонкой оправе и водрузил их на длинный нос. После чего поднялся, отряхнул свое одеяние и высокомерно воззрился на меня с высоты своего двухметрового роста. «Вы нанесли мне оскорбление, которое...» «Перед закатом за западными воротами. Вас устроит, любезнейший?» — оборвал я Верзилу. «А сейчас позвольте откланяться, я спешу». «И не смотрите на меня так. Я не виноват», — начал оправдываться я, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Две дуэли в первый же день в академии», — мрачно произнес Гар. «Не припомню, чтобы кто-то был настолько везучим». «Да уж», — поддержал демона Лок. «Умеете вы заводить друзей, босс». «А я думаю, это и к лучшему», — неожиданно поддержала меня Элина. Пока мы быстрым шагом шли через площадь, приближаясь к монументальному строению с открытыми настежь огромными двустворчатыми дверьми, над которыми золотом сияла эмблема Академии, перо и развернутый свиток на фоне щита. Кажется, это и есть центральное здание. «Повелитель, может сразу заявить о себе? Не думаете же вы, что он проиграет каким-то аристократишкам, даже земляного дракона вблизи ни разу не видевшим?» «Я не был бы настолько самоуверенным», — покачал головой Гар. «Дуэль — это не бой с тварями светляков, где все честно. Или ты, или тебя. У аристократов много подлых трюков, и их обучают с самого детства». «Гар, хватит нагнетать», — оборвал я демона. «И так настроение ни к черту. Будем решать проблемы по мере их поступления. Все, пришли. Кажется, это здесь». Я огляделся по сторонам. Вокруг сновало множество народу. Студенты, важные профессора в богато украшенных мантиях. Мы выделялись в толпе, обтекавшей нас со всех сторон, как белые вороны в стае серых товарок. «Подождите меня здесь, и ради святого Эйнштейна постарайтесь ни во что не влипнуть, пока меня не будет. А то знаю я вас». «Обижаешь, босс», — белозубо улыбнулся Лок. «Мы, как ты говоришь, белые и пушистые, мухи не обидим». «Ну-ну», — хмуро ответствовал я, еще раз оглядев свою команду. увешанную оружием, как новогодняя елка гирляндами. Кстати, здесь я еще ни у кого оружия не видел, и наша команда явно бросалась в глаза. Ладно, я пошел. Я все-таки успел, даже пришлось немного подождать. Пройдя по длинному коридору, я, наконец, нашел место приема вступительных экзаменов. Показав свои документы секретарю приемной комиссии, на этот раз человеку, я присел на один из стульев, стоящих вдоль стены. Передо мной был только один претендент. Молодой парнишка с ярко-рыжей шевелюрой, почти мальчишка, постоянно теребивший в руках мятый носовой платок с вышитым вензелем и явно нервничающий. Он то вскакивал, то вновь садился на стул возле глухой по виду каменной двери, из-за которой доносились приглушенные звуки и вспышки заклинаний. Кажется, экзамены здесь проводят не теоретические. Что ж, мне есть что им показать. «Эй, парень!» — окликнул я мальчишку, который в очередной раз вскочил со своего стула и принялся, прихрамывая, мерить шагами приемную. «Не дергайся! Это всего лишь экзамен. Не убьют же тебя там!» «Вы не понимаете!» — паренек развернулся ко мне, и на его лице я увидел отчаяние. «Это последний шанс нашей семьи. Мой отец влез в огромные долги, чтобы я смог обучаться в академии, и если я провалю экзамен...» «Да, похоже на знакомый всем студентам синдром сдачи экзамена, причем в запущенной форме. Парень явно был не из высшей аристократии. Никаких перстней и прочих погремушек. Одежда тоже хоть и новая, но явно недорогая. Видимо, вассал какого-нибудь лендлорда. Да и высокомерие, свойственного всем аристократам, в нем не было ни на грош. Надо было помочь парню». «Спокойствие, только спокойствие. Присядь, я научу тебя одному методу. Меня постоянно выручал». Дружелюбно улыбнулся я рыжему. Мальчишка присел на краешек стула, уставившись на меня ярко-зелеными, как у кошки, глазами. Я невольно посмотрел на его пальцы. Нет, когтей, как у Лока, нет. А то я уж было подумал, что парнишка приходится родственником нашему оборотню. Никакой магии, просто дыхательные упражнения. Смотри, делаешь глубокий вдох, а потом медленно выдыхаешь через нос. Глаза лучше закрыть. И так несколько раз. Постарайся очистить голову. Не пытайся судорожно вспомнить все то, чему тебя учили. Так только хуже будет. Давай, попробуй. Парнишка недоверчиво на меня посмотрел, но перечить не стал, сделав так, как я ему говорил. «Ну как? Лучше?» Мальчишка изумленно распахнул глаза. «Да, спасибо. Действительно лучше. Премного благодарен. Прошу меня простить, я не знаю вашего имени». «Ксандр Нолти, будем знакомы». Я протянул ладонь рыжему. «Нолти!» — вытаращился на меня парень, вскочив на ноги. «Прошу прощения, милорд, я не знал, что вы...» «Да успокойся ты!» — замахал я руками. «Мы тут все в одной лодке, и не выкай мне, я тебе в отцы точно не гожусь». Мальчишка несмело улыбнулся, протянув свою руку в ответ. Ладонь у парня была крепкой, мозолистой, явно привыкшей к оружию, в отличие от изнеженных ручек аристократов из высшего круга. «Оливер, Оливер Птичка, сын Таргана Птички, владетеля горного кряжа». Я едва сдержал улыбку. Да уж, у парня проблемы. Подростки жестоки во всех мирах, и ему наверняка придется несладко в академии со своей фамилией. Рыжая птичка. Так его все и будут звать. К бабке не ходи. Я вспомнил эту фамилию. Судя по прочитанному еще в школьной библиотеке уложению об аристократических родах, когда-то она входила даже в круг высших. Но потом род обеднел, растерял земли и могущество, оставшись только в одном небольшом горном анклаве, находящемся на границе с Империей Света. Богатство в этом мире тоже было властью, и даже если ты сильный маг, без связей и денег пробиться нелегко. Для таких сыновей из обедневших родов дорог было две, Или в армию, или в мелкие чиновники. И Академия Таруна здесь действительно давала шанс пробиться. Все высшие посты в государстве могли занимать только закончившие это учебное заведение. «Очень рад знакомству, милорд Оливер», — серьезно ответил я, и парень смущенно зарделся. Внезапно из глубины приемной раздался мягкий перезвон. «Милорд Птичка, будьте любезны пройти», — проговорил сидящий за столом секретарь. «Ну, моя очередь». Оливер шагнул к двери, ведущей в экзаменационный зал. «Удачи», — подбодрил я парня. «Не сомневаюсь, что ты пройдешь». Двери, похожие на створки банковского хранилища, настолько они были толстые, беззвучно закрылись за Оливером. Я успел разглядеть круглую площадку, выложенную белыми мраморными плитами, да каменные столбы со светящимися навершиями по ее периметру. Наверное, поглотители магии. Не лишняя предосторожность, особенно для отпрысков магов, входящих в круг высших, среди которых в особом почете была стихийная магия. Черт, а я ведь даже не знаю, как именно проводится экзамен. О нем наверняка знала Альтея, моя названная сестренка, но поделиться со мной этой информацией не соизволила, только фыркнув в ответ на мой вопрос. Рина, младшая дочь Аргиса Нолти, тоже не приоткрыла завесу тайны, заявив, чтобы я не переживал, мол, высшие всегда сдавали вступительные экзамены без всяких проблем. Отца я видел редко, он постоянно пропадал по каким-то очень важным государственным делам. Да и единственный серьезный разговор с ним как-то не задался. Наивность из меня в этом мире выбили основательно, и бросаться на шею новообретенному отцу я не собирался. Да и он сам это понимал. На мой вопрос по поводу возвращения на землю он ответил резким отказом, и эту тему я больше не поднимал. Сам разберусь. Да, он признал меня своим сыном и наследником, обмолвившись, что взрослые делают ошибки. Он был молод, путешествовал по мирам и, встретив мою мать, не смог устоять. Я слушал эти оправдания, сжав зубы. Да, биологически он являлся моим отцом. Но и только. Для него служба императору была куда важнее, чем жизнь собственного сына, которого он просто использовал как пешку в своей игре. Мне повезло, и пешка смогла выжить, принеся пользу. Но ни о каких сыновних или отцовских чувствах речь идти не могла. Как говорится, только бизнес, ничего личного. Я принял правила игры. Пусть и номинально я оставался Нолти. В мире аристократов я был белой вороной, презираемой и ненавидимой. Ну да ничего, буду пробиваться сам. Мои знания, сила и друзья со мной. А там разберемся. «Милорд Нолти, будьте любезны пройти», — вырвал меня из раздумий голос секретаря. «Ну что ж, теперь мой выход». Я поправил пояс с висевшим на нем шестилистом и шагнул к приоткрывшейся двери, ведущей в экзаменационный зал.